Кларнет. Никому в оркестре я не завидую. Потому что завидовать нечему. У каждого свой набор ужасов. Я так понимаю, что это для вас уже не новость, потому что правдивая книга о музыкальных инструментах и исполнителях на них не может быть написана иначе, как в жанре триллера. Но кларнетистам завидую. Понимаю, конечно, что это иллюзия, понимаю, что у всех есть свои скелеты в шкафу, в тумбочке, на антресолях, даже в холодильнике. Но как гобоист завидую. Вот на гобое, особенно в нижнем регистре, да еще и пиано, никогда не угадаешь, возьмется нота или нет. А если возьмется, то можно ли этот звук назвать нотой? Поэтому реплику Татьяны из Евгения Онегина в сцене письма «Не знаю, как начать», вступающий сразу после нее гобоист со своим соло традиционно принимает на свой счет. А эти легко могут начать звук из ниоткуда и увести в никуда. Это раз. А во-вторых, кому ты со своим гобоем нужен, кроме симфонического оркестра? Ну, то ли дело кларнет. Военный духовой оркестр — это раз. Не лучшее место, конечно, потому что ходить иногда надо строем и при этом играть. А начальник в погонах, а дирижер в погонах и с лампасами. Не, это уже клиника. Ну, мне так кажется. Но зато кларнетов там уйма. По крайней мере, когда я пару раз играл в государственном духовом оркестре, их там было штук 16. Народная музыка. Ну, это как со скрипкой. От баварской до еврейской. А когда мой коллега Дима иногда появлялся в слегка меланхолическом настроении и начинал в задумчивости играть иранские и азербайджанские мугамы, так это же просто крышу сносило. А что творят на кларнете болгарские и вообще балканские товарищи? А турецкий кларнет? Там просто глаза становятся квадратными от изумления, потому что у них совершенно неквадратное ритмическое мышление. Играли, знаем. Мозги пухнут на глазах, даже не Стравинский. А эти как будто так и надо. Джаз. Тут даже и обсуждать нечего. И сольный, и бигбендовый. Кстати, о птичках. Все слышали оркестр Глена Миллера. Все знают на слух его неповторимое звучание, получившее название «Crystal Chorus», когда играет группа саксофонов с солирующим кларнетом. Безумно сладостный звук. И вот однажды, когда мне удалось найти повод, чтобы ничего не делать, я решил посмотреть оскароносный фильм «История Глена Миллера». На полочке он лежал. Ну, все здорово. Красота, божественная музыка, в меру обрамленная биографическими событиями и неприятностями. В какой-то момент возникает очередная проблема, связанная с тем, что трубач-солист переиграл губы, а завтра концерт, а что делать и как быть? И в этой безвыходной ситуации Глена Миллера осеняет великая мысль передать партию трубы кларнету. И вот в этот самый момент истины оркестр обретает столь знакомое нам звучание. В кадре оркестра Глена Миллера все, включая продюсеров, в изумлении. И тут до меня тихо доходит разница между романтическим фильмом и реальной действительностью. Вы помните, я писал про то, что инструменты играют в разных строях, что у многих духовых звучит все, что угодно, но только не то, что написано в нотах, про главных жертв этого исторического беспредела — валторнистов. Так вот, труба и кларнет играют в одном строе in B, то есть на тон ниже, чем написано в нотах. И практически единственным способом не переписывать и не транспонировать весь репертуар и вообще не вставать на уши было отдать партию трубы кларнету. Вот и все. А как зазвучало? Кларнет в симфоническом оркестре появился хоть и не последним, но в относительно обозримые времена. И у меня была слабая иллюзия, что удастся понять, каким образом получился такой удачный и универсальный с точки зрения его применения инструмент. Забегая вперед, скажу, что иллюзия не оправдалась. Я все равно ничего не понял. Кларнет был сконструирован в начале XVIII века. Эпизодически появлялся в партитурах второй половины века у Рамо и Стамица, но место в оркестре занял только во времена Глюка и Моцарта и окончательно осел там в начале XIX века. То есть практически в наши дни. Ведь правда же, это было совсем недавно. Эволюционная развилка, навсегда отделившая кларнет от всех остальных деревянных духовых, имела место, судя по всему, в самом конце 17 века, когда за основу был взят одноязычковый шалюмо, а не двухязычковый шалмей, от которого пошли гобои и фаготы. Как у немецких мастеров получилась такая штуковина, я понять не могу. В принципе, такая же дудка, как и все остальные. Деревянный цилиндр со сквозной продольной дырой и прикрученный к срезанному под углом клюву мундштука камышовой пластинкой. Но! У изделия, вышедшего около 1700 года из мастерской нюрнбергского мастера Иоганна Кристофа де Нера, оказалось несколько особенностей. Во-первых, умные и широкообразованные люди связывают специфический, особенно в нижнем регистре, тембр кларнета с выпадением четных гармоник. То есть они присутствуют, но слабо, и их практически не слышно. Похоже, это связано как раз с использованием одноязычковой трости. А во-вторых, в отличие от прочих нормальных деревянных духовых, при передувании или в современных условиях при открытии октавного клапана звук улетает наверх, не в октаву, а на полторы. Отсюда дополнительные кларнетовые проблемы. Объясняю медленно, с такой скоростью, чтобы самому понять, что говорю. Когда в нормальных деревянных духовых инструментах ты нажимаешь октавный клапан, то ты, в общем случае, получаешь звук на октаву выше. То есть все выглядит как на фортепиано. Разные октавы по аппликатуре похожи друг на друга. То, что у ненормального изделия Герра Деннера звук улетает на дуодециму, то есть на полторы октавы, влечет за собой как минимум два неприятных следствия. Во-первых, аппликатура одних и тех же нот в разных октавах не повторяется, что неудобно само по себе. А во-вторых, что еще более неудобно, для извлечения всех необходимых нот требуется в полтора раза большее количество клапанно-пальцевых комбинаций, потому что надо реализовать все возможности в пределах не октавы, а полутора. Возможно, технарям это легче будет понять, если я предложу как аналогию сравнение десятичной и шестнадцатеричной систем счисления. Ну, хотя, мне кажется, они уже и так все поняли. Поэтому кларнетисты всегда ходят с парой кларнетов – ин А и ин Б. Разница между ними в полтона. И, что бы там ни рассказывали эстеты о различии тембров, правда заключается в том, что в зависимости от тональности произведения удобнее играть либо на одном, либо на другом. И футляры для кларнетов у них двухспальные. Концептуальное устройство кларнета. Собственно, самое интересное у кларнета находится в верхней части. Остальное — дудка с раструбом. То, что кларнетист засовывает себе в рот во время игры, называется мундштуком. Это такая нетривиальная по форме, как бы срезанная по диагонали деталь, к которой прикрепляется трость. Мундштук, как правило, изготавливается из эбонита. Одно время были в моде стеклянные мундштуки. К нему с помощью специального устройства машинки прикрепляется трость. В сущности, машинка — это попросту хомутик. Конструктивно очень изящно сделанный. Трость кларнетисты тоже облизывают, как и гобоисты, но менее страстно. В перерывах всю эту конструкцию в сборе в целях защиты накрывают колпачком. Между мундштуком и остальной частью кларнета находится деталь под названием бочонок, еще один источник головной боли для исполнителя. С его помощью кларнет настраивают, но при этом маленький деревянный цилиндрик склонен к растрескиванию от перепадов температуры, влажности, ну и просто так. Дальше, вплоть до раструба, ну, вроде бы ничего кошмарного нет. Вот ведь прижился в оркестре. На музыку Баха кларнет опоздал. Да и позже, довольно продолжительное время, он существовал как сольный инструмент, но при этом отсутствовал в оркестре. Настоящая оркестровая жизнь для кларнета началась с 19 века. С этого момента можно перечислять все подряд. Там кларнет будет на главных ролях. Но, на мой взгляд, самое шикарное кларнетовое соло написано Рахманиновым во второй симфонии. Во-первых, это красиво. А кроме того, я ни у кого не припомню музыкальной фразы такой длины и роскошной неспешности развития. Про симфонии Чайковского, песню Лели, арию Каварадосси, Франческу де Римини и прочие спящие красавицы можно рассказывать до посинения. Бас-кларнет. Тот еще родственничек. В оркестре, особенно в опере, он изображает атмосферу, когда силы зла властвуют безраздельно. Достаточно вспомнить «Пиковую даму» или «Весну священную». Про Шостаковича просто молчу. Обобщая жизненный опыт, можно твердо сказать, что если во время спектакля в оркестровой яме вы услышали соло группы альтов или бас-кларнета, можно с большой степенью уверенности предположить, что кто-то из действующих лиц до антракта не доживет. Бас-кларнет — это итог и результат того же эволюционного пути, который прошли прочие родственные инструменты в каждой группе. Как я чинил бас-кларнет? Вообще-то бас-кларнет вблизи я видел первый раз в жизни. Нет, начинать надо не отсюда. В первый же день гастролей по Америке с балетом «Щелкунчик» выяснилось, что большую часть нот на бас-кларнете издать нельзя. Не кроет. Нет, пожалуй, и здесь не начало. Обо всем этом бессмысленно говорить, если сначала не рассказать о Боре. Боря замечательный кларнетист. И сейчас работает в очень престижном оркестре. Не буду говорить в каком, чтобы сохранить его относительное инкогнито. Кстати, именно на бас-кларнете. А в те времена, когда мы с ним работали вместе и во всех гастролях жили в одном номере, Боря музицировал на трех-четырех работах, не считая многочисленных халтур. И коллизии из «Слуги двух господ» были для него обычным делом, поэтому перед началом любого концерта он первым делом находил оператора с телевидения, освещавшего события, и просил снимать так, чтобы его в кадре не было. Потому что начальство тоже смотрит телевизор, и появление в нем Бори, по официальной версии находящегося у дантиста, или просто, если не почившего в бозе, то как минимум лежащего на одре, в Борины планы никак не входило. Он и так один раз жестоко засветился на развороте популярного желтого журнала. В самой безобидной ситуации, на очередной халтуре в середине 90-х, на корпоративе музыкантов после концерта угостили. И в тот момент, когда Боря в смокинге, бабочке, при своей вполне импозантной внешности ел капустный лист, потому что на столе уже ничего не было, а есть хотелось, его сфотографировал какой-то журналюга и поместил в своем глянце картинку с подписью «Зелень во рту, зелень в кармане». Абсолютно безответственно играя словами. Ну, о фактах я уже не говорю. Я полагаю, излишне говорить, сколь беспощадны и изобретательны в своих комментариях в таких случаях бывают коллеги. Так вот, на гастроли в США в «Щелкунчике» требовался бас-кларнетист. Боря на басу раньше не играл, но решил, что ехать надо. Попробовал пару раз на инструментах коллег и понял, что для него это не проблема. Проблема была в том, где достать инструмент. Но за пару дней до вылета и эта проблема была решена. Приземлились, как водится, в JFK, поехали в гостиницу, ну, там все как обычно. В первый же день гастролей по Америке с балетом «Щелкунчик» выяснилось, что большую часть нот на бас-кларнете издать нельзя. Он не кроет. Первый спектакль как-то отыграли, прикрывая образовавшиеся бреши другими инструментами. Пока шел спектакль, нашли телефон мастера, который починил бы инструмент. Созвонились. Ну ладно, что дорого. Это решаемая проблема. Но он предложил оставить у него бас-кларнет, когда будем проезжать мимо его города, то есть через пару дней, и еще три дня собирался его чинить. Хе, безмятежный наш. Ситуация-то безвыходная. Щелкунчики не ждут. И я из сострадания и по простоте душевной предложил. Слушай, дай-ка я посмотрю. Ну, мало ли. Вообще-то бас-кларнет вблизи я видел первый раз в жизни. Как и все увеличенные инструменты любого духового семейства, ну, там английский рожок, контрафагот, бас-кларнет технически организован сложнее кларнета. По тем же причинам. Расстояние между отверстиями больше, а ручонки-то... Что выросло в результате эволюции, то и выросло. А у бас-кларнета, плюс ко всем остальным неприятностям, очень длинные механические передачи и значительные силовые нагрузки на элементы конструкции. Даже не для пальцев исполнителя, а конкретно на рычаги и передачи. Чтобы разобраться в столь сложной конструкции, надо немножко налить. Дело-то для меня новое. Ну и вот так потихоньку, клапан за клапаном, рюмка за рюмкой, я постигал причинно-следственные связи в этом устройстве. Лапанов на бас-кларнете, должен вам сказать, довольно много. Причину я в конце концов нашел. У одного клапана порвался металл, и он отогнулся настолько, что угла хода не хватало, чтобы закрыть клапан на другом конце инструмента. В процессе глубоких размышлений стало понятно, что клапан можно вернуть в первоначальное положение, но это движение надо очень точно рассчитать, потому что попытка может быть только одна, иначе он сломается, и тогда все. У меня все получилось. И до конца гастролей Боря успешно играл щелкунчика по два раза в день. Постскриптум. Кстати, на всю работу ушло меньше литра виски. Не сомневаюсь, что услуги американского мастера стоили бы дороже, а делал бы он, безусловно, дольше. Изобрел это кошмарное изделие и довел до ума в начале 30-х годов 19 века тот же самый Адольф Сакс, который 10 годами позже подарил миру саксофон. В 1836-м бас-кларнет уже был использован Мейербером в «Гугенотах», и началось его победное шествие по симфоническим оркестрам мира и музыкальным произведениям, в которых он и по сей день продолжает пугать детей и старушек. Вы ведь уже знаете, что если зазвучал бас-кларнет,